Квартире однокомнатной на первом этаже. Живу я квартирантом 9 месяцев уже. Еда вся на халяву, ею я не обделён. Так прибавил весь, что хожу уже с трудом. Хозяин своим днём не беспокою вовсе. Лишь ночью выползаю погулять я иногда. Ну а если вдруг девчонки попадутся на пути, значит скоро будет пополнение семьи. Таракан, обычные, за что же так не любят все меня? Я никого не ублажу, а вам бы так же не любить войну. За что же так не любят семья? Я никого не смогу убить, а вам и психиатру всем ходить. За что вы, люди, нас так не взлюбили, не пойму. Есть вещи и похуже в этом чокнутом миру, чем с тапочкой в руке вам по квартире насладить. Добрый дам совет, полы мочать все на новый. Таракан, обычные, за что же так не любят все меня? Я никого не ублажу, а вам бы так же не любить войну. Таракан, обычные, за что же так не любят?